Напившись студеной воды, лошадь вздохнула, пошевеливая мокрыми крепкими губами, с которых капали с усов корыта прозрачные капли, и замерла, как будто задумавшись. Потом вдруг громко фыркнула. — Не хочешь — не надо, так и знать будем. Уж больше не проси, — сказал Никита, совершенно серьезно и обстоятельно разъясняя свое поведение Мухортому. И опять побежал к сараю, подергивая за повод взбрыкивающую и на весь двор потрескивающую веселую молодую лошадь. Работников никого не было. Был только один чужой, пришедший на праздник, кухаркин муж. — Поди спроси, душа милая, — сказал Никита ему, — какие сани велить запрягать? Пошевни али махонькие? Кухаркин муж пошел в железом крытый на высоком фундаменте дом и скоро вернулся с известием, что велено впрягать махонькие. Никита в это время уже надел хомут, подвязал сиделку, обитую гвоздиками, и в одной руке, неся легкую крашеную дугу, а другой, ведя лошадь, подходил к двум стоявшим под сараем саням. «В махонькие, так в махонькие», — сказал он и ввел в оглобли все время притворявшуюся, что она хочет кусать его умную лошадь, и с помощью кухаркина мужа стал запрягать. Когда все было почти готово и оставалось только завозжать, Никита послал кухаркина мужа в сарай за соломой и в амбар за веритьем. «Вот и ладно, но-но, не топырься», — говорил Никита, уминая в санях принесенную кухаркиным мужем свежеобмолоченную овсяную солому. «А теперь вот давай дерюшку, так постелим, а сверху веритье. Вот так-то, и хорошо будет сидеть», — говорил он, делая то, что говорил, подтыкая веритье сверх соломы со всех сторон вокруг сиденья. «Вот спасибо, душа милая», — сказал Никита кухаркину мужу, — «вдвоем все спорее». И, разобрав ременные с кольцом на соединенном конце вожжи, Никита присел на облучок и тронул просившую хода добрую лошадь по мерзлому навозу двора к воротам.